В настоящее время Тацуя сосредоточил все свое внимание на отражении каждой атаки Масаки. Но несмотря на это, он все таки принял к сведению выходки Тидзядзи с территории третьей школы. И как по цепной реакции, на самом деле это было прямое следствие того, что он увидел Китидзядзи, Тацуя, до этого устойчиво идущий вперед, ускорился и побежал. Масаки не запаниковал ни в малейшей степени на изменение темпа Тацуи и запустил в него магию из типа концентрации. При беге он не принял никаких мер для того, чтобы увернуться. Противник не пользовался глазами для прицеливания, так что уклоняться было бессмысленно. Когда Тацуя бежал вперед, то сосредоточился на формирующейся в воздухе энергии изменения Эйдоса и посылал пулю псионов, прерывание заклинания, прямо в нее, разрушая магию Масаки прежде, чем та успевала сформироваться. Тем не менее, они становились все ближе, прицеливаться становилось все проще. Хотя физическое расстояние прямо не влияет на магию, чем ближе физическая мишень, тем легче воспринимать ее близость и существование. Особенно если цель подобна воздушной цели, которую не так легко разглядеть. Чем ближе цель, тем легче целиться. Конечно, в этих условиях целью был лишь Тацуя. До Масаки осталось 50 метров, Тацуя остановился и не смог полностью свести на нет его атаки. На Тацуя обрушился сжатый воздух, который он не смог остановить. Тацуя положился на 5 чувств, чтобы обнаружить его траекторию, затем ловко применил физические техники, избежал попадания и продолжил наступать на Масаки. Не имея возможности продвинуться прямо вперед, десятки метров между ними стали для Тацуи непреодолимой стеной. Так он наконец обнаружил точку, где больше не может отбивать атаки. Видя Тацуи зажатым в угол, Яманака на самом деле счастливо это заметил. «Пожалуйста, будьте серьезны, сенсей. Даже Тацуя-кун не может полагаться только на свои 5 чувств, чтобы полностью обнаружить невидимые пули и ранние признаки применения магии. Но в сложившихся условиях можно вместо глаз духов еще использовать 6-е чувство». На энергичную защиту Фудзибаёси Яманака мог только дьявольски улыбнуться. «Неужели? Он и впрямь может обмануть третьесортных ничтожеств, но трудно представить, что он сможет обмануть глаза вон того джентльмена». Яманака смотрел на старейшину Куда, который с интересом наблюдал за матчем со своего места в ложе председателя. Фудзибаёси лишь мельком на него взглянула, затем вернулась обратно к Тацуе. Направляясь к монолиту первой школы, Китидзядзи побежал по краю арены. Когда он углубился на 100 метров в территорию первой школы, Лео преградил ему путь. Найдя странным то, что защитник так далеко впереди, Китидзядзи, размышляя об этом, выстрелил невидимой пулей. Нет, скорее собирался выстрелить. Что? Впереди его взору препятствовала черная стена. Лео снял мантию и развернул ее перед собой. Сбоку от Китидзядзи, словно шторм лезвия, вспыхнула металлическая пластина. Столкнувшись с летящим клинком встроенного в оружие Кат, Китидзядзи тотчас же активировал магию из типа движения и отпрыгнул назад, чтобы избежать удара. За ним по пятам ринулся мощный порыв ветра. Китидзядзи магии из типа веса уменьшил инерцию, от которой пострадало тело, и силой ветра уменьшил силу того порыва. «Как надоедливо!» – пробормотал в уме Китидзядзи и прицелился невидимой пулей в Микихика. Сперва он решил удалить эту надоедливую огневую поддержку. Однако в то мгновение, когда его взгляд упал на серый плащ, ему вдруг не удалось обнаружить присутствие цели. Как жар нарушает фокус камеры, серая фигура стала нечёткой и трудноуловимой. «Иллюзия!» Он воспользовался преимуществом того, что невидимая пуля требует визуального подтверждения, и как раз тогда, когда Китидзядзи это понял, он обнаружил, что к голове приближается мини-коммуникатор. Не в состоянии уклониться, он мог только закрыть глаза и ждать удара. Однако вскрикнул от боли лишь Лео. Ему будто бы насильно убрали весь воздух из легких. Лезвие Лео воткнулось в землю, а сам он был отброшен взрывом и рухнул на пол. «Масаки!» Он был спасен. В благодарности Китидзядзи выкрикнул имя своего спасителя. Китидзядзи, который полностью попал в ловушку врага, избежал опасности благодаря Масаки, который по-прежнему атаковал Тацию. На экране Кат быстро затанцевали пальцы, Китидзядзи активировал магию из типа веса. Сила тяжести резко усилилась, из-за чего Микихика резко и беспомощно упал. Китидзядзи отказался от своей любимой магии, и другой магией свалил Микихика на землю. Полностью подавленный Микихика мог только выдохнуть воздух. Все это время Тацуя не бездельничал. За те полсекунды, что Масаки отвлекся на Китидзядзи, Тацуя сразу же сократил разрыв до 5 метров. Для кого-то с уровнем физических навыков Тацуи это было лишь ничтожное проявление мастерства, Тем не менее, к цели по-прежнему оставался один шаг. Лицо Масаки явно выдало волнение. Нет, он не запаниковал в ужасе, и инстинкты солдата, выжившего на поле боя, говорили ему, что он в опасности. Непрерывная цепочка из 16 пуль сжатого воздуха, намного превосходящие пределы, установленные правилами, ринулась к Тацию. Контрмагия прерывания заклинания — техника, которая сжимает псионы в пули, которыми потом уничтожает последовательности магии. Благодаря своему силовому характеру, это была крайне неэффективная техника. Неизвестной обычному человеку, последовательности магии также отличаются по силе. Последовательность магии, сформированную кем-то уровнем Масаки, нельзя так легко уничтожить. Ее нужно уничтожить превосходящими силами, для чего требуется невероятное количество сжатых псионов. Даже для Тацу это было немалое количество, а для среднего волшебника и подавно, даже если он потратит на это весь день. Однако в то мгновение ему требовалось рассеять 16 выстрелов. Хотя Тацу мгновенно рассчитал, что применение заклинания не успеет, он решительно отказался от использования разложения. Он упорно стоял на своем, держа секретную магию в тайне. Он скрыл то, что был способен разложить информационную структуру рассеиванием заклинаний, и встретил атаку прерыванием заклинаний. И так был очевиден, после уничтожения 14 выстрелов, последние две попали в тело Тацуи. Видя, что Тацуя начал падать, Масаки в глубоком сожалении выплюнул «Дерьмо!». Когда он был в полном боевом режиме, он высвободил магию, которая превзошла правила разрушительной силы. Он понял это точно в то мгновение, когда выпустил магию. Прошло всего несколько секунд, так что судьи пока не заметили, красный флаг еще не подняли, но он хорошо понимал, что должен быть дисквалифицирован за нарушение правил. Из-за этого осознания из рук Масаки выскользнули несколько драгоценных секунд. Его ум совершенно опустел, когда он сделал вывод, что никоим образом не может это предотвратить. Множественные переломы ребер, разрыв печени, массивное внутреннее кровотечение. Боевой уровень опустился ниже оптимальных условий, способность самовосстановления – автоматическая активация. Ядро, Эйдос, данные, извлечение. Последовательность магии – загрузка. Восстановление – начато, завершено. Эта последовательность была завершена еще перед тем, как Тацию сознательно это понял. По скорости подсознательная обработка сигнала значительно превышала сознательную. Когда он понял, что падает, плоть уже была восстановлена. Он сразу же увидел перед собой неподвижные ноги. Тацуя понятия не имел, почему Масаки стоит неподвижно и совершенно беззащитно. Сейчас причина его не заботила. Прежде чем он нашел время это обдумать, его тело уже поднялось на ноги. Он правой ногой шагнул вперед и протянул правую руку к лицу Масаки, которое было потрясено от шока. Он никоим образом не хотел ударить Масаки правой рукой. В тот миг, когда она приблизилась к его уху, прозвучал взрыв с того же места, что и вспышка, возникшая в правой руке Тацуя. Из-за рёва трибуны полностью затихли. Даже Китидзёдзи, который по-прежнему сражался, не мог не остановиться и не посмотреть. Большой палец правой руки Тацуи был плотно прижат к кончику указательного пальца. Он держал скрещенные пальцы перед собой. Под взглядами всех игроков, судей, зрителей и команды поддержки Масаки рухнул на землю, а Тацуя бессильно упал на колени. «Что? Что, черт возьми, только что случилось?» Лицо и голос Майюми были в полной панике. Она спросила своих соседей. Никто ей не ответил. Ни Сузуне, ни Азуса не смогли ответить на вопрос Майюми. Он щелкнул пальцами и усилил звук. На вопрос ответил Кацута, который был прямо напротив Сузуне. «Звучит правдиво. Он просто усилил звуковую волну. Такая какофония, скорее всего, разорвала его барабанные перепонки и полукружные каналы, таким образом устранив Утидзёкуна. Разумеется, это в пределах правил». За Кацута сказала Сузуне. Хотя звук усилился намного дБ выше, магия, которую он использовал, была исключительно из системы колебаний. Вот почему Тацуя-кун, не преуспевший в активации магии на высоких скоростях, сумел активировать ее так быстро. Все это и так очевидно. Любой это скажет, увидев его правую руку. Однако настроение Майюми после их объяснений, казалось, почернело еще больше. «Я спрашиваю, почему Тацуя-кун в состоянии встать после атаки Утидзёкуна, которые должны были его покалечить? Разве Тацуя-кун не упал прямо там? Он определенно не успел защититься прерыванием заклинания, верно? По нему должны были по крайней мере дважды попасть. Так почему же Тацуя-кун принял ущерб, который находится за пределами максимального порога повреждений и все еще в состоянии продолжить бой?» «Саигуса, успокойся!» Майюми восприняла близко к сердцу новость, что Тацуя должен был быть страшно травмирован, о чем свидетельствовало ее пепельное лицо. Кацуто попытался успокоить её серьёзным голосом. «Я видел ту же сцену, но правда в том, что Шиба встал на ноги и двигался так, что это просто невозможно с тяжёлыми травмами, и победил врага. По его внешнему виду похоже, что он пострадал только от звуковой атаки, которую использовал, и у него нет никакой другой крупной травмы. Но... разве Шиба не эксперт в устрашающих боевых искусствах? Ходят слухи, что старые стили содержат методы, которые укрепляют тело, и техники, которые могут смягчить удары, направленные на тело. Наверное, это что-то похожее». Хотя Майюми не полностью поверила словам Кацуто, она вернула себе спокойствие. «Мы не знаем всё в мире. Не только магия чуда. К тому же матч ещё не окончен». «Вы совершенно правы. Прошу прощения, Дзюмон-зикун. Извини, Рентян». Пока Майюми соглашалась с Сузуне, битва вступила в новую фазу.